Глава 16. Осталось 639 единиц магии. От ясного утра остались одни лишь воспоминания. Пронзительно синее небо спряталось в мшисто-серых тучах, набираясь хмари перед вечерним дождиком. Однако пока было хоть и пасмурно, но сухо. Я подхватила самый большой и плотный плед, который только смогла найти, накинула кожаную куртку на меху на случай сильного ветра. Пошитая из шкуры крысюка, она досталась мне от бабушки по папиной линии. К огромному сожалению мамы, ей размер не подошел. Она вообще была нетипично высокой для женщины нашего рода, ростом с отца. Шкурки крысюков ценятся очень высоко. Берский не соврал, когда сказал, что неплохо зарабатывает охотой. Обработанная специальным составом, кожа этих тварей отталкивает воду, а мех хоть и не очень красивый, зато не вытирается и не лезет. Да и кто в здравом уме станет носить куртку мехом наружу? Он же намокнет. А кожа у нечисти отличная, крепкая, ноская и хорошо держит тепло. Жаль, куртку придется оставить дома, когда я уеду. Это же собственность клана, а не моя. Отец всегда делал акцент именно на этом. Личное покупается за личные деньги, а за клановые – общее. И работать при этом не разрешал, хотя я пыталась устроиться в одну лавочку рисовальщицей монограмм. Накинув на голову большой капюшон, в котором с легкостью пряталась лазурка, я выглянула в коридор, а потом проверила лестницу. Пусто. Поднялась по ступеням на четвертый этаж в одной из башенок, откуда можно было выйти на крышу или попасть на чердак. В отличие от некоторых других городов, крыши в Синеграде были особым пространством, объединяющим дома. Большая часть ресторанов и развлекательных заведений располагалась как раз наверху, там, где ни дождь, ни наводнение не смогут помешать почтенной публике предаваться чревоугодию. Дома объединялись сетью мостов, каменных и деревянных. По ним можно было сходить к соседям или прогуляться до ближайшего ателье. Нет ничего обиднее, чем разобранный или совсем кошмар сожженный мост. Синоним остракизма и полного разрыва отношений. Княжеский терем тоже имел деревянные мосты, которые при желании можно было перекинуть на ближайшие соседние дома. Однако отец приказал убрать их много лет назад. Ценил уединенность и не допускал, чтобы к дому подходили чужаки и заглядывали в окна. Аргумент, что при желании чужаки могут на лодке подъехать и без проблем заглядывать в окна с улицы, он в расчет не принимал. Именно поэтому наша крыша была одной из немногих пустых во всем городе и располагала лишь одной небольшой деревянной беседкой, где мама любила проводить время, подальше от отца. В детстве мы часто играли на крыше, но однажды маленькая Варя упала с нее прямо в канал. Иван разбежался и прыгнул следом, вытащил сестру, но мы все так испугались, что полгода после этого даже не помышляли о том, чтобы подняться на крышу снова. А через несколько недель отец поставил Ивану блок, и он уже никогда не был прежним. Больше не играл с нами и вряд ли бы прыгнул снова. Саши еще не было, и я постелила плед и села в беседке, глядя поверх плоских крыш на бескрайний морской горизонт. Когда над теремом закружила белая лодка, я помахала ей рукой. Она медленно проплыла над беседкой и почему-то высадила Сашу именно на нее. Он ловко спрыгнул, огляделся и спросил. «Не холодно?» «Нет, одеяло есть и копта тёфлая». «Что?» — неуверенно улыбнулся он. «Копта тёфлая». Так Артемка говорит про теплые кофты. Знаешь, однажды ребенок в семье как-нибудь коверкает слово, а потом никто и никогда уже не говорит его правильно. Не знаю, младше меня в семье только Даррен, но мы вместе росли и близки по возрасту, поэтому как-то ничего подобного и не запомнилось. Я похлопала рукой по пледу рядом с собой, подождала, пока Саша сядет, а потом накинула свободный край ему на спину для тепла. Астра однажды назвала воду генеральной вместо минеральной. Так что мы теперь носим тёфлые копты и пьем генералку. Саша улыбнулся. На крыше было так хорошо и спокойно, будто все эти клановые дрязги не имели значения и являлись чьим-то больным воображением. Словно можно было жить вечно, слушать ветер и смотреть на синее море. Знаешь, я не ожидал настолько теплой встречи с твоей стороны. Да, мы много переписывались последние месяцы, но я все же не мог всерьез рассчитывать на твое расположение и желание сблизиться. Поверь, я безмерно рад этому. Так о чем ты хотела поговорить? Я хотела попросить тебя о защите. Он изумленно приподнял брови. О личной защите? Не только. Послушай, я знаю, что Врановским обещана Аврора, но я хотела попросить тебя внести вена за меня и забрать нас обеих. Знаю, что это очень дорого и что я не могу предложить ничего такого, чего не было бы у сестры, но мне хочется верить, что мы с тобой все же можем быть вместе. Подняла на него глаза и призналась. Я слишком привыкла к мысли, что моим мужем станешь ты, и даже смотреть не могу на других, не только на Огневского или Берского, вообще ни на кого другого. Я знаю, что Врановские предлагали нам союз в прошлом, но отец отказывался. Если ты предложишь еще раз, я сделаю все, что в моих силах, чтобы склонить его к согласию. Ты думаешь, он согласится? Я думаю, что выбор не очень велик. У меня такое чувство, что, созвав вече, он совершил ошибку и показал, насколько уязвим наш клан по сравнению с другими. Грустно признала я. Я тоже думала об этом. Я не понимаю, зачем твой отец это сделал. Сколько денег он хочет? 1 000 000. Саша коснулся моего лица, убирая за ухо выбившуюся из прически прядь. Хорошо. 1 000 000 так 1 000 000. Будем с тобой не на автолодке ездить, а вплавь до магазина добираться в ближайшие пару лет. Я рассмеялась, уткнувшись лицом ему в плечо, а потом не смогла сдержать слез. Он укутал меня в плед и крепко обнял, утирая слезы горячими пальцами. Чего ты плачешь? Перенервничала. Да, потому что это не единственная проблема, и вторая гораздо хуже. Я хотела попросить тебя отправить разведчиков за периметр. Не знаю, поверит ли мне отец, поэтому прошу в первую очередь тебя. У меня есть основания полагать, что где-то там ромалы собирают войско, чтобы напасть. Я думаю... Думаю, они находятся примерно в 3-4 часах хода от Синеграда. Достаточно далеко, чтобы наши патрульные их не видели, но достаточно близко, чтобы ударить в неожиданный момент. И... «Какие у тебя есть основания полагать такое?» — неожиданно серьезно спросил Саша. «Такие же, как основания полагать, что твоего ворона зовут Вронием, а твой защитный амулет, скрывающий эмоции, не работает в воде». Мне удалось удивить его второй раз. Стальные глаза широко распахнулись и долго изучали мое лицо, пока руки держали в крепком объятии. «У тебя есть правительский дар?» «Разве у вас в роду отметились чуйские?» «Нет, это другое. Однажды я обязательно расскажу тебе, но только после того, как ты убедишься в том, что я не сумасшедшая. У меня действительно есть основания полагать, что ромалы нападут и что их техническое оснащение куда лучше, чем мы считаем. У них есть быстроходные катера. Кто-то из кланов торгует с ними и сливает им сведения. Возможно, полазовские, но я не уверена». «Если ромалы займут Синеград, то Полазовским от этого лучше не станет». «Не скажи. Если они союзники, то почему нет? В таком случае Полазовские получат спорные территории, которые сейчас наши кланы делят пополам». «Они и так могут их получить. Это было бы глупо. Нет, Полазовские не станут заключать с ними союз». «Хорошо. Возможно, план состоит в другом. Возможно, они захотят сначала натравить ромалов на Синеград, а потом вышибить их из города, стяжав славу освободителей. Перебить Разумовских чужими гарпунами, а потом выловить из воды все, что останется. Полазовские не раз интересовались нашей библиотекой, но отец никогда не подпускал их близко. Союз Разумовских и Врановских им не понравится». «Не понравится». Мирияд Демьянович почти открыто угрожал мне войной в случае, если он будет заключен. Он предлагал мне покровительство, но я доверяю тебе, а не ему. Я не ожидала того, что Саша наклонится и поцелует меня. Сначала растерялась и застыла неподвижно, а потом обхватила его плечи руками и отдалась на откуп требовательным губам, утопая в ощущении нежности. Все разумные мысли унесло прочь из головы, словно случился отлив. Рот горел от дразнящих прикосновений его губ и языка, и этот пожар растекался по телу, сводя с ума яркостью моих собственных эмоций, моего желания, моего волнения, моего предвкушения. «Сними амулет, пожалуйста», — хрипло попросила я. «Обязательно сниму, но после венчания я обещал». «Кому?» «Братьям». «Мы договорились не снимать амулеты на территории Разумовских, сколь сильным бы ни был соблазн». «Не доверяете?» «Нет, пока нет». Я кивнула, принимая его ответ. «Ты отправишь разведчиков?» «Обязательно. И Светозару расскажу, ему будет интересно. Он давно хотел испытать лодки на дальность». Лязгнула ведущая в дом дверь, а потом закрылась с громким хлопком. Раздался кашель, очень выразительный предупреждающий кашель. «Это, наверное, мама», — смутилась я, вскочив на ноги и покраснев. Кашель продолжился и набирал обороты. Судя по нему, спасать маму от чахотки было уже поздно, но когда она, наконец, показалась из-за угла, вид у нее был здоровый и даже радостный. Она одобрительно посмотрела на нас с Сашей и объявила. «Ася, тебя хочет видеть отец. А на лестнице пока никого нет, так что спускайтесь быстрее». Мы кивнули и тихонько прокрались обратно в дом, никем не замеченные. После обеда гости отдыхали и готовились к продолжению приема, поэтому мы с мамой сопроводили Сашу почти до его покоев, а сами отправились на встречу с отцом. Кабинет князя Разумовского был одновременно и светлым, и мрачным. Сквозь огромные окна вливался дневной свет, и весь канал виднелся как на ладони. Но темные деревянные панели на стенах и громоздкая мебель создавали гнетущую обстановку. После слов Полозовского я взглянула на отца и Ивана совершенно иначе, по-новому. Пыталась понять, уважаю ли я их. Что вообще заставляет меня их слушаться? Заведенный порядок? Но кто его завел? И зачем я подчиняюсь ему, если в корне с ним не согласна? Разве я сама не делаю для его поддержания едва ли не больше, чем они? Получается, в неравных, унижающих отношениях все равно виноваты двое. Тот, кто подчиняет, и тот, кто подчиняется. Тот, кто давлеет, и тот, кто молча позволяет себя раздавливать. Тот, кто насаждает власть, и тот, кто взращивает ее побеги. Отец решил, что я должна умереть, а я зачем-то взяла и согласилась с ним. Не стала бороться, не пыталась возражать, а просто приняла такой исход. Хотя нет, я все же попыталась бороться. Установила связь с алтарем, и именно она дала мне второй шанс. Получается, моя борьба с решением отца — это единственный фактор, позволивший нам выжить, и единственный путь, дающий хоть какую-то надежду». Эти размышления были настолько ошеломляюще дерзкими, что я забыла заранее продуманную речь и просто смотрела на отца, глядящего на меня со строгим равнодушием. «Ася, у меня очень много дел запланировано на сегодняшний вечер. Пожалуйста, говори по существу». «Папа, я прошу тебя дать согласие Врановскому. Он внесет требуемое тобой вена». Отец продолжал смотреть на меня без какого-либо выражения, а затем сказал «нет». «Почему? Тебе нужны деньги, он готов их заплатить. Он получит не одно, а двух княжон. Нам с Авророй будет куда легче приспособиться к жизни в новом клане, если мы сможем положиться друг на друга». Я сказал «нет». Холодно отрезал отец. Разговор окончен. «Почему?» Взвелась я и выпалила. «Разговор будет окончен тогда, когда я соглашусь с тем, что он окончен, а до тех пор он будет продолжаться». Отец с братом переглянулись, явно не ожидая от меня отпора и возражений. Я никогда не позволяла себе разговаривать с ними в таком тоне, но теперь мне было просто все равно. «Я не обязан докладывать тебе о своих резонах. Ты пойдешь за Огневского. Это самый безопасный вариант». «Не пойду», — из-под лобья посмотрела я на отца. «Раз есть вариант лучше, то не пойду. Ты мог взять кредит под залог библиотеки. За год потихоньку продать нечто наименее ценное, ужаться в тратах, Но ты решил расплатиться мною, допустим. Я могу это понять. Чего я не могу понять, так это причины, по которой ты хочешь толкнуть меня именно на смерть. Если бы ты был способен на чувства, то я бы предположила, что ты меня ненавидишь, но это не так. Так в чем же дело? В том, что две бесплодные княжны вызовут слишком много подозрений, спокойно ответил брат. А одна погибшая и вторая бесплодная вполне укладываются в статистическую погрешность. «Я не хочу, чтобы другие кланы усилились за счет нашего дара», — сказал отец. «А чего ты хочешь? Чтобы наш клан просто вымер?» — шокированно спросила я. «Кто продолжит линию нашей крови? Иван не женат. Нас с Авророй, видимо, ты списал со счетов. Кто остается? Варя? Так ей всего 12. Пока она вырастет, пока родит наследника. Да и от кого?» «От Виктора? А, от Гордея? Они как маги слабы, и конкретно наша линия в них не проявилась в достаточной мере. Способностями они пошли в ведовских, а не в разумовских. Так в чем план, папа?» «Это не твоего ума дело, дочь». Я посмотрела на мать в поисках поддержки. Она вперилась взором в отца так, что мне вдруг стало страшно. В ее душе кипела злость, до которой даже Яровладу было далеко. Показалось, будто она сейчас бросится на отца и исполосует его письменным ножом. «Больше никогда не подходи ко мне. Можешь даже не рассчитывать на то, что я рожу тебе еще одного ребенка», — тихо проговорила мама, «потому что я не собираюсь смотреть на то, как ты убиваешь и калечишь наших детей». «Ты будешь делать то, что тебе говорят», — холодно произнес отец. — «Потому что если убрать из уравнения способность рожать, сама по себе ты не представляешь ровно ничего. Если бы не я, то дорога тебе во вдовий дом. Хозяйка ты посредственная, деньги в руках у тебя не держатся, шьешь так дурно, что приходится тратиться на ателье, готовит за тебя кухарка, убирает горничная. От тебя, Татьяна, один толк — рожать детей». Но даже с этим ты справляешься не всегда. Тебе напомнить о твоих выкидышах?» От его слов у меня перехватило дыхание. Они были настолько жестокими и ранящими, причиняли маме столько боли, что я задохнулась, просто стоя рядом. «Бессердечный мерзавец!» процедила она и повернулась ко мне. «Идем. Мы ничего не добьемся. Иди. Мне нужно сказать еще несколько слов». Мама выплыла из кабинета, высоко держа голову, так, словно не было никакой размолвки. И только по бушующему в уязвленной душе гневу можно было понять, насколько сильно ее ранили слова отца. Я подошла к его столу и наклонилась над ним, цедя сквозь зубы. «Если ты не примешь предложение Врановского и не заключишь с ним союз, то долго не проживешь. Тебя убьют. Полозовский, Берский или кто-то еще, я не могу сказать точно. Тебя убьют, а твою обожаемую библиотеку получит другой. Но знаешь что? Возможно, это и к лучшему. Прими предложение Врановского и смирись с тем, что наш клан уже почти загнулся, и без вливания новой крови мы не удержимся на плаву. Будь реалистом!» «Я реалист», — равнодушно ответил отец. «И если ты не знаешь об усилиях, которые я предпринимаю для возрождения клана Разумовских, это еще не значит, что их нет. Иди в свою светлицу, а потом будь приветлива с гостями. Это все, что от тебя требуется». «И какие усилия ты предпринимаешь?» — сощурилась я. «Ну, кроме того, что говоришь матери гадости». «Иди, отдыхай в свою светлицу, Ася. И знай, что твоя жертва будет оценена по достоинству и поможет продержаться остальным до момента, когда наш клан снова обретет былое могущество», — сказал отец, давая понять, что разговор на этом закончен. «О чем речь? Тебя это не касается. Ты должна выполнить ту роль, которая тебе отведена. А как насчет той роли, что другие кланы отвели тебе? Ты не понимаешь, что, созвав вечи, ты показал слабость клана? Показал, что у нас ни денег, ни сильных магов, ни союзников. Неужели ты не понимаешь, что тебя могут убить, а остатки клана подчинить? Вопрос лишь в том, кто именно это сделает». Отец все же удостоил меня ответом. «Сама по себе моя смерть никому не выгодна, а любого захватчика подвергнут остракизму другие кланы. Никто не станет терпеть подобное. Посмотри, что стало с Берскими после того, как они захватили Преображенск. Они стали практически изгоями. С ними имеют дело лишь несколько кланов, включая наш. Если мы успеем разжечь алтарь, то сохраним статус-кво. Наш клан ослаблен уже на протяжении нескольких лет, и тем не менее никого пока не убили. А у тебя, кажется, началась истерика из-за переизбытка эмоций. Параноидальные мысли в таких обстоятельствах довольно частое явление». В бессильном бешенстве я посмотрела на Ивана. «Ладно он, а ты? Как ты можешь быть таким?» «Успокойся, Ася. Выпей настойку какую-нибудь, чтобы нервишки не шалили», — отозвался брат. «Ваши мнения и предложения мы с отцом не учитываем именно по той простой причине, что вы не умеете мыслить трезво. Из любой ерунды делаете скандалы, хотя вам тысячу раз говорили, что это бессмысленно. Вечно чего-то требуете, хотя всем обеспечены. Вечно пытаетесь навязать свою точку зрения, хотя ее никто не интересуется. Это утомляет. Вы даже не представляете, насколько вы утомительны», — закончил брат. «Если бы у меня была возможность поменяться с тобой местами и выполнить возложенную на тебя миссию, я бы так и сделал, не устраивая сцен». «Если вы ничего не предпримете, вас обоих убьют сегодня ночью», — глухо проговорила я. «Мы держим ситуацию под контролем», — ответил отец. «Иди отдыхай и не мешай нам заниматься делом». «Пожалуйста, папа, прими предложение Врановского!» Отец наконец сдался. «Союз с Врановскими на данном этапе нам не выгоден. Но мы обсудим такую возможность еще раз. А теперь иди». Я вырвалась из кабинета отца, словно вынырнула из ледяной воды на теплый берег. Хлопнула дверью, просто чтобы выплеснуть хоть немного злости. В ушах так и звенели слова. «Если ты не знаешь об усилиях, которые я предпринимаю для возрождения клана Разумовских, это еще не значит, что их нет. Происходит нечто странное, нечто очень странное. Отец может быть бесчувственным и неимоверно упрямым, но он не болтун и не хвастун. Если он говорит, что предпринимает усилия, значит, так и есть. Только где результаты и что именно он делает?» Хотелось рычать и топать ногами, настолько сильно взбесил меня разговор. Зато теперь понятно, почему отец принял предложение Огневского. И все же небольшую победу я одержала, хотя бы заставила подумать над предложением Саши. Что еще я могла предпринять? Дежурить у кабинета отца с оружием в руках? Так я даже не знаю, как им пользоваться. А против оборотников его звериной ипостаси даже с огнеметом вряд ли выстою. От ощущения собственного бессилия хотелось выть, но я держала себя в руках. Направилась в детскую, обняла Артемку и слушала, как Роя читает ему сказку. «Немного времени еще есть».